Глава 3. Проверять Строшина диагностической магией сейчас бесполезно. Даже если мне подсветится головной мозг, я не смогу быть точно уверен, что дело именно в психическом заболевании. Снова звать санитаров? Пока рано, надо определить, что с ним. Я начал медленно подходить к пациенту, стараясь не делать резких движений. «Владимир, что с вами?» — обеспокоенно окликнул его сосед по палате. «Доктор, только что все было нормально, мы спокойно общались, не знаю, что на него нашло». «Так, уже интересно. Повезло, что в палате оказался свидетель, значит, до этого никаких признаков психического заболевания не было». «Господин Трошин, я не причиню вам вреда», — проговорил я спокойным тоном. «Просто хочу вас осмотреть». «Вы меня убьете!» — воскликнул пациент, не опуская стула. «Я знаю, что вы худший врач во всей клинике, и ваше личное кладбище по площади приближается к площади города!» Он явно не сумасшедший, просто чем-то очень напуганный. Или кем-то. В голове появилось нехорошее предположение. Возможно, у пациента развита паранойя. Кто-то об этом узнал и решил подлить масло в огонь, рассказав вслух. «Кто вам это сказал?» — говорил я спокойным тоном, чтобы лишний раз не тревожить пациента. «Заведующий ваш, молодой парень, заходил», — отозвался сосед по палате. «Он попросил меня ненадолго выйти, о чем-то переговорить с пациентом. Наверное, он и рассказал». Предположение подтвердилось. Соколов специально придумал весь этот план. Отправил меня к медсестре, чтобы самому напугать моего пациента. Конечно, сейчас я могу сходить за настоящим заведующим, который развеет все эти байки. Но попутно Зубов отругает и меня, такой уж у него характер. Эх, Соколов. Ничего, с этим придумщиком разберусь попозже. Надо сперва успокоить пациента. «Во-первых, нашему заведующему уже 40 лет», — сказал я. «А молодой парень, который к вам заходил, это еще один интерн, который очень любит неудачные шутки. Во-вторых, я сам врач-интерн и не мог успеть обзавестись личным кладбищем. В-третьих, если бы то, что вы сказали, было правдой, меня никогда не приняли бы в интернатуру этой клиники». Трошин ничего не ответил, но я увидел, как он засомневался. Стул в его руках начал медленно опускаться вниз. Здравый смысл победил паранойю и мнительность. «Ну правда, Владимир, интерны все равно каждый шаг проговаривают со своим наставником», — проговорил сосед по палате. «Без его ведома они ничего не могут сделать, так что никто вас не убьет». Я сделал еще несколько шагов вперед и забрал у Трошина стул. «Вам следует поменьше слушать подобные заявления», — добавил я. «По правилам клиники я мог бы сейчас велеть вколоть вам успокоительное и вызвать психиатра. Вы понимаете, насколько странно все это выглядело бы со стороны? Вам бы потом пришлось проходить психиатрическую комиссию, чтобы выписаться». «Да, что-то сильно я струхнул», — признался пациент. «А вы точно не...» «Точно ли я не убийца пациентов?» — продолжил я за него. «Да, точно. Предпочитаю их лечить. Есть у меня такой грешок». Пациент окончательно расслабился и устало сел на кровать. «Давайте будем считать, что ничего не было», — примирительно произнес я. «Я ничего не видел, вы ничего не делали». «А я вообще только в палату вернулся», — поддержал меня сосед пациента. «Спасибо», — неуверенно кивнул Трошин. «Извините за все это. У меня отец в больнице умер, правда, не в этой, и я что-то так себе накрутил. Хорошо, что еще инфаркта не случилось из-за переживаний. Ну, Соколов, надо было ему чуть ли не до истерики пациента довести». «Расскажите мне, на что жалуетесь?» — перевел я тему в нужное русло. «Сильно справа под ребром заболело сначала», — начал рассказывать Трошин. «Очень напомнило мне историю с желчным. Его 2 года назад вырезали. Боль такая же была. Затошнило, голова закружилась. Вызвал скорую, они меня сюда привезли. Что-то вкололи мне. Так приступ прошел полностью. Сейчас отлично себя чувствую, только зря место занимаю». Из этого краткого монолога я почерпнул очень много полезной информации. Холецистит в анамнезе с удалением желчного пузыря. Острая боль, которая снялась препаратом. Скорее всего, спазмолитиком. «Где именно боль возникла?» — уточнил я. «Вот тут!» — Трошин указал мне на правое подреберье. «И еще давало в правую лопатку. Подумал, что новый желчный вырос и снова воспалился». «Это был первый такой приступ?» — задал я следующий вопрос. «Пару раз было что-то похожее, но не так сильно», — рассказал пациент. «Но я подумал, что это все из-за нервов. Сейчас не лучший период в жизни. С работы уволили, дома не ладится. Нервный стал». Это можно было бы принять за обычные незначительные жалобы, но все это имеет отношение к заболеванию. Более того, реакция пациента на вранье Соколова тоже о многом говорит. Раздражительность, неврозы — все это является симптомами. Я задал еще несколько вопросов, собирая анамнез для истории болезни, и активировал диагностическую магию. Так, подсвечиваются желчевыводящие пути, двенадцатиперстная кишка, головной мозг в порядке, все как я и думал. У пациента развилась дискинезия желчевыводящих путей. Нарушение моторики желчи, если проще. Частая история при постхолестолическом синдроме, то есть после удаления желчного пузыря. Свою роль сыграли и стрессы. Бытует мнение, что большинство заболеваний в принципе возникают из-за стресса. Я поддерживаю эту теорию лишь отчасти. Стресс запускает множество патологических механизмов в организме, но далеко не всегда это основная причина заболеваний. Скорее, их катализатор. Следующий этап — назначить обследование для подтверждения диагноза, а затем лечение. Гастроэнтерологический аспект часто есть у терапевтов. Лечением может заняться и наше отделение. У меня он также присутствует, опять-таки, на минимальном уровне. Сейчас я максимум могу кратковременно снять симптомы, но в этом нет необходимости. Приступа в данный момент нет. УЗИ брюшной полости, а конкретно желчевыводящих путей, кровь, общая и биохимия, холангиография. Последнее обследование дорогое, снова нужно разрешение от Зубова. Посмотрим, изменилось ли его отношение ко мне после вчерашнего случая. Я расписал направление, отнес их Ольге Петровне и направился в ординаторскую. «Михаил Анатольевич, нужно ваше разрешение на проведение холангиографии», — обратился я к наставнику. «Я подозреваю у пациента дисконазию желчевыводящих путей. Это обследование лучше всего подтвердит диагноз». «Заболевание преимущественно женское», — произнес Зубов. «С чего бы ему быть утрошено?» «Как я и думал. Так быстро отношение не поменяется. Исправим». «Преимущественно это не значит, что его вообще не бывает у мужчин», — пожал я плечами. «Все симптомы и диагностическая магия подтверждают диагноз». «Ладно, делайте», — махнул рукой Зубов. «Клиника может себе позволить». Он подписал направление, и в ординаторскую вбежал Болотов. «Михаил Анатольевич, дайте мне другого пациента!» Запыхавшись, выпалил он. «Прошу вас!» «Здрасте, приехали!» — вздохнул Зубов. «Ну что опять случилось? Уже запугали этого онкологии до смерти?» «Нет». Болотов от волнения заикался даже сильнее, чем обычно. «Просто он ко мне пристает!» Вот это заявление. Насколько я помню, Болотову достался мужчина по фамилии Сидоров с другого этажа. Простолюдин, скорее всего. «Вы с ума сошли!» — заорал Зубов. «Вы хоть понимаете, в чем пытаетесь обвинить пациента?» «Я понимаю», — закивал Болотов. «Но я абсолютно уверен». «Ну, давайте вместе посмотрим на вашего пациента», — вздохнул Зубов. «У меня же так мало своей работы». Мое присутствие в ординаторской было уже необязательным, но меня тоже сильно заинтересовала эта ситуация. «Разрешите, я схожу с вами?» — спросил я. «Звучит довольно необычно. Возможно, имеет место какое-то психическое заболевание». «В моем отделении нет психически больных», — заявил Зубов. «Это нонсенс. Можете пойти с нами, только чтобы лишний раз убедиться, что вы все недоврачи». Насчет того, что нет психических заболеваний, легко можно было бы поспорить. Вчера лично успокаивал одного психа. Другой вопрос — откуда они здесь появляются? Тут явно что-то не так, и в этом следует разобраться. И желательно это сделать раньше Зубова. Мы отправились втроем в палату Сидорова. По пути я отдал Шуклину направление на обследование своего пациента, попросив передать главной медсестре. Сидоров занимал палату для простолюдинов, обставленную чуть проще. Она была на 6 коек, а не на 4, как в аристократических, но даже при всем этом выглядела палата лучше большинства в других клиниках. «Иван Васильевич, тут на вас мой молодой интерн жалуется», подойдя к одной из кроватей, заявил Зубов. «Говорит, приставать вы к нему изволили». Мужчина выглядел полностью адекватным, отчего обвинение Болотова казалось еще более странным. «Я ничего такого не делал», — замотал головой пациент. То есть я не специально. У меня в голове что-то помутилось, как будто бы. Так, еще страннее. Снова полностью адекватный пациент, который внезапно начал лишаться рассудка. «С какими жалобами вы сюда поступили?» — спросил я. «Кашель замучил уже», — отозвался Сидоров. «Ничего не помогает. Вот и выдали мне направление в клинику. Повезло, что в этом районе живу, к ней и прикреплен». «От кашля что-то принимали?» — быстро уточнил я. «Сироп мне друг посоветовал. Гликокодин», — ответил Сидоров. «Помогает хорошо, но не пить же его постоянно». В голове что-то щелкнуло, связывая воедино всю картину, и я отвел своих коллег в сторону. «Действующее вещество в гликокодине — это декстрометорфан», — быстро начал объяснять я. «Одно из его действий — подавление захвата моноаминов. Оно могло вызвать серотониновый синдром, который, в свою очередь, стал причиной расстройства». «Он для этого гликокодин должен был литрами пить и родиться самым невезучим человеком на Земле», — отрезал Зубов. «Бред это все. У пациента жалобы на кашель, вот и надо двигаться в ту сторону, а не искать какие-то притянутые за уши болезни». «Надо вызвать к нему психиатра», — сказал я. «Если это заболевание только развилось, его легко можно будет убрать психиатрическим аспектом». «Вот вы и вызывайте, раз делать нечего», — махнул рукой Зубов. «За что мне наказание такое? Умников подослали, которые лечить с толком не могут, зато диагнозы на ходу придумывают». Он махнул рукой и вышел из палаты. Отчасти он был прав. Теория хоть и логичная, но вероятность всего этого крайне маленькая. Но врачебная чуйка, а также ситуация, которая произошла вчера, не давали мне спокойно отпустить ее. «Что мне делать?» — спросил Болотов. «Вызывай психиатра. Пусть осмотрит пациента», — ответил я. «Лишним не будет». Он кивнул и убежал за врачом. Вскоре психиатр уже принялся за Сидорова. «Удивительный случай», — проговорил он. «Действительно, парафилия. Нарушение серотонинового обмена. Я с таким еще не сталкивался». «Это лечится?» — испуганно спросил пациент. «Я не хочу так. И такого не было раньше. Да я же...» «Все легко исправлю. Начальная стадия исправится моей магией. Плюс выпишу препараты», — успокоил его психиатр. «Даже в свое отделение переводить не буду. Но пока вы здесь, буду наблюдать». Я оставил Болотова с психиатром и их пациентом и отправился на другой этаж. Очень странные дела здесь творятся. Откуда в терапии сразу два психиатрических пациента? Задумчиво я вернулся к посту и забрал готовые анализы. Пора было заняться своей историей болезни. «Ольга Петровна, холангиография когда будет готова?» — спросил я у медсестры. «Какая еще холангиография?» — удивилась она. «Вы такого не назначали». «Я написал направление и передал его вам через Шуклина», — ответил я. «Он не передавал?» «Нет», — отозвалась она. «Сейчас прошу». Я отправился с ней в Сестринскую, где Шуклин заполнял какой-то журнал. «Паша, ты передал мое направление?» — спросил я. «Ой, запарился что-то, забыл», — извиняющимся тоном ответил он, доставая из кармана мое направление. «Ольга Петровна, вам Боткин передал». «Запарился и забыл?» «Ну-ну, кажется, Шуклин тоже начал играть по грязным правилам». «Как же забыли-то? Я прямым языком спросила, ничего ли мне не передавали?» Подтверждая мои догадки, всплеснула руками медсестра. «Ох, прав Зубов, с вами одни мучения». Зубов точно говорит не так мягко. «Побежала тогда, чтобы успели сегодня сделать», добавила Ольга Петровна, оставляя нас с Павлом наедине. «Забыл отдать, значит?» — спросил я. «Как же так умудрился?» «А чего ты за меня не заступился перед Зубовым?» — буркнул в ответ Шуклин. «Я тут весь день роль медсестры играю. Так и надо тебе». «Потому что свои проблемы с заведующим ты должен решать сам», — спокойно ответил я. «При чем здесь я вообще?» «Ну, раз ты ни при чем в моих проблемах, то я тем более ни при чем в твоих», — заявил Шуклин. «Я тоже хочу получить это место. И мне совсем не улыбается перспектива работать помощником медсестры, пока вы все лечите пациентов и показываете, какие вы офигенные врачи». «Зря ты так», — вздохнул я. «Я не сторонник подобных методов конкуренции, однако и оставлять это без внимания не стану. Чувство собственного достоинства у меня есть. Есть также одна идея, как мне со всем этим разобраться». Роман Соколов подслушал разговор двух интернов, прячась за дверью. Ему было крайне любопытно, какую выгоду он сможет извлечь из этого. И вот последние фразы — доказательство того, что у Боткина не будет друзей в этом отделении. А значит, можно объединиться с другими интернами, чтобы изжить самого способного. Потом с остальными Соколову будет куда проще разобраться. Дождавшись, пока Боткин уйдет, он решительно подошел к Шуклину. «Что, тебя тоже бесит этот зазнавшийся Боткин?» — спросил он. «А тебе-то какое дело?» — буркнул Шуклин. «Меня и ты бесишь, если уж на то пошло. Просто у Боткина больше всех шансов получить это место. Я с ним в одной академии учился, знаю, о чем говорю». «Ну-ка, расскажи». Соколов присел на стул. «Может, это нам как-то поможет?» «Я тебе еще раз повторяю, нет никаких «мы», — буркнул Павел. «Что по поводу Боткина? 5 лет он с трудом с курса на курс переходил, а потом его как подменили. Сдал все экзамены на отлично и попал в интернатуру сюда, причем сам, не используя связи. Он самый сильный соперник». «Так давай объединимся против него», — предложил Соколов. «Чем быстрее мы его отсюда выпрем, тем легче нам станет. Тем более у меня уже есть план». Шуклин задумался. «Рассказывай, что придумал, а потом я дам тебе свой ответ». Халангеографию все-таки успели провести сегодня. Повезло, не хотелось бы объяснять Зубову, почему обследование отсрочилось. Все данные подтвердили мой диагноз, поэтому я с чистой совестью расписал лечение и отправился сдавать историю Зубову. «Мой самый подающий надежды птенец прилетел», — заявил наставник. «У Сидорова действительно подтвердился ваш диагноз. Странно, конечно, даже психиатр удивился, но это факт». «За 2 дня это уже второй случай психического заболевания», — ответил я. «Как-то это подозрительно». «Соглашусь, обострение какое-то. Ну, так весна на дворе», — пожал плечами Зубов. «Ну, что там с вашим пациентом?» Я отдал ему историю, и он принялся за проверку. Долго хмурился, поджимая губы, но не нашел к чему придраться. «Верно», — наконец неохотно кивнул он. «Можете идти домой. Вы сегодня самый быстрый из всех моих неокрепших птенцов. С другими, чувствую, будет хуже. Ну, может, хоть вам сжигать диплом лекаря не придется». «Михаил Анатольевич, у пациента наверняка аллергический бронхопульмональный аспергиллез», — забежал в ординаторскую Болотов. «Мне срочно нужно разрешение на проведение аллергологического теста». Зубов закатил глаза и тяжело вздохнул. «Я не стал больше задерживаться. Здесь прекрасно разберутся и без меня». Придя домой, я окликнул своего крыса. Заспанная мордашка появилась в районе дивана. «Хозяин, уже вернулись?» — зевнул он. «Ага», — кивнул я. «Мне надо с тобой поговорить. Завтра отправимся на работу вместе. Настало время мести».